На Миусской улице, в мрачном, сыром полуподвале, было почти пусто. Только те из близких и друзей, кто жил неподалеку или сумел прорваться сквозь кордоны заграждений. А Москва в истерике и слезах хоронила великого тирана. Со смертью великого покровителя кончилась целая эпоха в истории Большого театра. Ушел гений, ушло божество, и после него пришли просто люди. Наконец Марку удалось обменять нашу ленинградскую комнату на комнату в Москве. Правда, назвать это помещение комнатой было трудно. Всю свою жизнь я прожила в коммунальных квартирах, но такого ужаса, как наше новое жилище на углу Столешникова переулка и Петровки, не видела. Когда-то, до революции, это была удобная семикомнатная квартира, рассчитанная на одну семью. Теперь ее превратили в набитый людьми клоповник. В каждой комнате жила по семье, а то и две семьи. Родители с детьми и старший сын с женой и детьми. Всего в квартире человек 35. Естественно, все пользовались одной уборной и одной ванной, где никто никогда не мылся, а только белье стирали и потом сушили его на кухне. Все стены ванной завешаны корытами и тазами. Мыться ходили в баню. По утрам нужно выстоять очередь в уборную, потом очередь умыться и почистить зубы. Очереди, очереди. В кухне 4 газовые плиты, 7 кухонных столов. В углу палати, там жила какая-то старуха, а под палатями каморка, и в ней тоже живут двое. Ну, чем не Воронья Слободка из книги Ильфа и Петрова «Золотой теленок»? Когда-то квартира имела 2 выхода – парадный и черный, через кухню. Так вот, черный ход закрыли, сломали лестницу, сделали потолок и пол, и получилась узкая, как пенал, 10-метровая комната с огромным во всю стену окном во двор и цементным полом. Вот в этой комнате, на лестничной площадке, мы и поселились с Марком. Входить к нам нужно было через кухню, где с 6 часов утра и до 12 ночи гремели кастрюлями у газовых плит десяток хозяек, и весь чад шел в нашу комнату. Но я не воспринимала свое положение трагически. Намотавшись всю зиму по чужим углам, я даже чувствовала себя счастливой. Разрешили московскую прописку, есть крыша над головой, до театра 3 минуты ходьбы. Мы втиснули в нашу комнату диван, шкаф, стол, 4 стула и взятое на прокат пианино. Здесь я работала над своими первыми в Большом театре партиями. Леонорой в «Фиделио», Татьяной в «Онегине», Купавой в «Снегурочке», мадам Баттерфляй. И прожила там почти 4 года, уже будучи ведущей солисткой Большого театра. Я, как одержимая, работала над «Фиделио». С самого начала стала добиваться инструментального звучания голоса, слияния с воображаемыми инструментами в оркестре. Старалась добиться большого дыхания, разнообразия красок, прозрачности пиано, ежедневно пропевая всю оперу полным голосом, как на спектакле. Я пела свою партию с чистотой и точностью инструменталистки, хорошо зная, с каким требовательным дирижером мне предстоит работать. Мелик Пашаев рвался скорее начать спевки, а поскольку солисты еще не были готовы, ему предложили прослушать меня, мол, Вишневская только одна и выучила. Ну, он помнил, конечно, как я перед ним с кастаньетами плясала, и доверия ко мне, думаю, у него вовсе не было.